Потом перевел взгляд поочередно на Агранова, Молчанова и Вудковского. Те молчали, видимо, пораженные неожиданным и откровенным сообщением Шарока. «Пришлите Рейнгольда сейчас ко мне», — приказал Ежов и вышел. Вслед за ним вышли Агранов, Молчанов и Вудковский. Шарок остался один. Он сел, перевел дыхание. Когда он докладывал Ежову, то никакого страха не испытывал. В тот момент у него не было иного выхода. Он только тщательно выбирал выражения, чтобы никого не подвести. Конечно, если бы Ежов начал расспрашивать о подробностях, он был бы обязан их изложить, и тогда ему, возможно, пришлось бы назвать и Вудковского, и Молчанова, а, возможно, и Ягоду. Ежов ничего не спросил, и он никого не назвал. Но сейчас там, в кабинете Ежова, у него неподалеку от кабинета Ягоды был свой кабинет, неофициальный, никто его не занимал, не входил туда, все знали, что это кабинет только для Ежова. Так вот, в этом кабинете Ежов расспрашивает и Молчанова, и Агранова, и они все валят, конечно, на Шарока, спасают свою шкуру. Что сделает с ним Ежов? Или что сделает с ним Ягода, когда Ежов уедет? Неизвестно. Могут отправить в камеру уже в качестве заключенного. Дверь распахнулась. В ней возник порученец Ягоды. Это означало вызов к самому наркому. Шарок поднялся. Порученец шагнул в кабинет и что-то положил на стол. «Вам от товарища Ежова». И тут же вышел. На столе лежала нераспечатанная коробка папирос «Герцеговина Флор». Вернувшись тогда от Альтмана и все обдумав, Вадим ужаснулся. Перечислив десятка-два людей, бывавших у них на Арбате, он не может утверждать, что ни о чем, кроме медицины, они не беседовали. Это смешно. Альтман прямо объявил контрреволюционные разговоры. Значит, что-то из их дома дошло туда. Но что именно? Он действительно не имел об этом представления. Раньше, года 2-3 назад, собиралась у них талантливая театральная молодежь, да и маститые артисты приходили, но никаких разговоров о политике, даже анекдоты не рассказывали. Что же все это значит? Чего от него хотят? Он панически боялся новой встречи с Альтманом. Что готовит ему этот палач? Плетет сеть, начал с одного, думает о другом, перескакивает на третий, на чем-то ловит, держит в неведении. Для того, чтобы сопротивляться, выйти из этой нелепицы, ему надо точно знать, в чем суть дела. Чего от него добиваются, чего хотят. Жить, существовать в этой неизвестности невозможно. Он думал об этом, не переставая. Страх не отпускал его ни днем, ни ночью. Надо поговорить с Юрой. Товарищ, друг детства, пусть скажет, объяснит ему, чего от него хотят. Он не будет у него просить ни помощи, ни защиты. Вадим сам защитится. Вся его жизнь как на ладони. Честнейший советский человек, надежный помощник партии в борьбе за истину, партийное искусство. Человек, беспредельно преданный лично товарищу Сталину. Конечно, он обязался никому ничего не рассказывать, но, Юрий, можно, он там работает, и надо это сделать немедленно, пока его не вызвали второй раз. Юру трудно застать дома, но он должен его поймать во что бы то ни стало. Юра оказался дома, сам поднял трубку, приятно удивился. «Вадим, с какой планеты свалился?» «Это ты пропал. Я всегда на месте. Я тебе звонил, тебя нету. Да работы много. Надо бы встретиться. Да, конечно, мне самому хочется, есть о чем поболтать, но когда? Давай сегодня». Юра засмеялся. «Сразу видно человека свободной профессии. Милый, у меня все вечера заняты. Остается одно воскресенье, но и в это воскресенье работаю. Давай созвонимся в следующее. Юра, это невозможно. Мне обязательно тебя надо увидеть. И срочно». «Хух, Смотри ты, год не виделись, а вдруг срочно. Да-да, Юра, да, мне срочно надо тебя видеть».